За время перелета от Тардии до системы назначения я успел украсить свою маску и кожаное одеяние. Эска «Разбитая губа» дал мне пару общих советов, а Арсир Эрхтунг «Красная рука» показали мне узелковые узоры, которые можно было использовать. Я решил сделать маску со стилизованными рогами вожака Саенети, которые начинались бы у переносицы и формировали надбровные дуги. Так я хотел почтить память Улвурула Хеорота, прозванного Длинным Клыком, который спит ныне на красном снегу. Маску и кожаные одеяния я выкрасил в черный цвет, а в центр лба маски добавил циркумпункт, символ оберег. Сохраняющим оком, ветвистыми рогами и искривленным во скале ртом, исходящая от нее угроза будет отгонять все, кроме самого темного малефика. Воины Тра готовились к атаке. То будет резня, и им предстояло обрезать нити, а потому они облачались в лики смерти. Естественно, большинство было вооружено клинками и болтерами, истинным испытанным оружием волка Фенрика. Но ярлы открыли свои оружейниумы, и Агвай выдал хранящееся у него оружие всем желающим ветеранам своей роты. Не я один в тот день получил подарок из оружейной. Некоторые волки обрели улучшения, превратившие их бронированные перчатки во всесокрушающие кулаки или даже промышленные когти. Иные проверяли необычайно большое мелтооружие с бронированными кабелями, покрытые узорами лазерные пушки или даже колоссальные штурмовые пушки с вращающимися стволами, которые обычному человеку казались совершенно неподъемными. На экранах, размещенных между грозовыми птицами, свисающих с потолка посадочной палубы, словно продукты в кладовой, постепенно росло изображение призрачного, утопического Проспера. Последнюю ночь меня посетил сон. Это был сон, который я вижу с тех пор, как покинул Терру, и которому больше не доверяю. Он хотел притвориться воспоминанием, но был пронизан ложью. Я знаю, что предшествовавший отбытию месяца находился на борту сверхорбитальной платформы Лемурия. Я снимал роскошный люкс на нижней стороне платформы. Это действительно было. Я знал, что из-за искусственной гравитации чувствовал себя уставшим и невыспавшимся. Я помню, что каждое утро сквозь ставни пробивался золотой свет, придавая комнате теплый и уютный вид. Помню, что всегда раздавался электронный перезвон, после чего объявлялось мое время пробуждения. Я прибыл на Лемурию, чтобы привыкнуть к космосу, прежде чем сесть на корабль, который унесет меня в неведомые дали. Еще я прилетел туда, чтобы уединиться. Мне с таким трудом удалось вырвать себе отпуск, освободиться от оков Терры, и поэтому мне совершенно не хотелось, чтобы здравомыслящие люди, вроде Василия, пытались отговорить меня. Конечно, теперь я понимаю, что на самом деле дела обстояли несколько иначе. Мое положение в консерватории было не таким зыбким и недооцененным, как я считал. Об этом я узнал из надежных источников. Думаю, тогда я был не в себе. Уже тогда на меня влияли. А возможно, на самом деле манипулировать мною начали задолго до этого события. Желание покинуть Терру пришло ко мне не само собой, как и желание изучить Фенрис. Честно говоря, скажите мне, братья, какой человек, боявшийся волков, отправится встретиться со своим страхом на планету волков? Это бессмысленно. Простите, но меня даже не особо интересовала культура Фенриса. Это увлечение также не возникло само собой. Еще одной причиной, по которой я находился на сверхорбитальной платформе, был визит в биомеханическую клинику. Некий инстинкт, или внушенный инстинкт, подсказывал мне, что на Фенрисе Я вряд ли смогу делать заметки или составлять письменные записи. Поэтому мне пришлось перенести операцию по замене правого глаза на аугметическую копию, служившую также оптическим записывающим устройством. Мой настоящий глаз, изъятый хирургическим путем, хранился в клинике в стазисной камере, готовой к обратной пересадке после моего возвращения. Иногда мне интересно, какие он видит сны. В моем повторяющемся сне я просыпаюсь в своей комнате, когда объявляется 5-й час. Это день операции. Я стар. Старше себя нынешнего во всех отношениях, кроме возраста. Мое тело устало. Я поднимаюсь, ковыляю к окну и нажимаю на кнопку, чтобы открыть ставни. Они поднимаются с низким гулом, и в комнату затекает золотистый свет. Я выглядываю в окно, и передо мной открывается потрясающее зрелище. Я делал так каждое утро, ибо каждый раз мог стать последней возможностью увидеть зрелище столь потрясающей красоты своими глазами, своими настоящими глазами. В ту последнюю ночь перед Проспера во сне появились новые детали. Не думаю, что в него намеренно внесли новый элемент. Просто я видел его уже столько раз, что начал подмечать новые, ранее незамеченные вещи. Через приоткрытые двери стенного шкафа я заметил стоящую на сундучке деревянную лошадку. Из соседней комнаты доносится игра на клавире. Пахнет свежим яблочным соком. В углу полки в небольшом красивом футляре красовалась награда Даумарл рядом с осетинской молитвенной коробочкой. На маленьком столике у окна лежала открытая регицидная доска. Судя по фигурам, до конца игры оставалось 3-4 хода. Я подошел к окну, ожидая увидеть отражение стоящего позади меня человека. Ждал, когда меня охватит ужас. Ждал, чтобы спросить, как ты можешь быть здесь? Я обернулся, надеясь, что лицо станет еще одной деталью, которую смогу увидеть. Все, что я заметил, прежде чем проснуться, были глаза. Это были глаза без лица, и они пылали, словно символы обереги. Мы ждали сопротивления. Конечно же, ожидали. Несмотря на всю уверенность и чувство превосходства, несмотря на всю нашу ужасающую мощь, мы не рассчитывали, что нам не окажут сопротивления. Пусть никто не говорит, что 1000 сынов Проспера не были великими воинами. Они были Астартес. Одно это ставит их на совершенно иной уровень. Во время Великого Крестового Похода мы почитали их за братьев по оружию. Теперь же уважали их как смертоносных врагов. Даже без колдовства к ним не стоило относиться пренебрежительно. Более того, Проспера был их родным миром. Легион всегда сильнее на своей земле. Дома крепости 18 легионов Всеотца считаются наиболее крупными и неприступными в новом империуме. Когда карательный флот приблизился к Проспера, подобно мигрирующей стае гросвалуров, стало очевидным, что планетарная оборона не активирована. Сеть укреплений была отключена от внешней орбиты и до самой поверхности. Отдельные города были экранированы, но это была стандартная процедура, а не ответ на грядущую угрозу. Огромный поток гражданских кораблей все время шел от планеты к границам системы. Некоторые из спасающихся судов были взяты на абордаж. Их команды и пассажиры были задержаны и допрошены руническими жрецами, чтобы собрать всю возможную полезную информацию. Позже я узнал, что на одном из кораблей Кипри и Селен находились имперские летописцы, приписанные к 15-му легиону. Как мне сказали, среди них был старик, прозванный Песцом Магнуса. Мне очень хотелось бы с ним пообщаться. выслушать их сказания, услышать голос другой стороны. Но такой возможности мне не представилось. Я узнал о них уже после того, как все закончилось, и их судьбы мне неизвестны. По мнению двух клинков, Алый Король решил сдаться. Магнус Красный не заявил об этом открыто, но поняв ошибочность своих действий и позор, который навлек на 15-й легион, он выслал всех невинных и отключил оборонительные системы, дабы смиренно принять свою судьбу, подобно тому, как виновный человек подставляет шею под топор палача. Если это правда, то она свидетельствовала о муках совести и раскаянии Магнуса. Два клинка считал, что все завершится через пару часов, но Агвай развеял его чаяние. Ярл рассудительно напомнил нам, что до этой участи Проспера и Алого Короля довело колдовство. Вполне возможно, Магнус, как никто другой, был готов к обороне, ибо Малефик ни один из наших сенсоров обнаружить не мог. Мы ждали. Вид планеты в высоком разрешении полностью заполнял собой все экраны. При орбитальных маневрах мы стали ощущать небольшие изменения гравитации. Час спустя свет на посадочной палубе начал мерцать в промежутках по несколько секунд. «Что происходит?» – спросил я Эску разбитую губу. «Орудийные батареи черпают энергию», – ответил он. «Мы начали орбитальную бомбардировку». Когда пришло время высадки, думаю, я дремал, или скорее грезил. Я думал про общину, в которой вырос, прокрытые куполами поля на пустынных нагорьях, про длинную комнату, обучающие столы в пристройке библиотеки, вечерние истории о волках, чтобы мы далеко не забегали. Богобой растолкал меня. «Мы готовы», — произнес он. Под грохот барабанов мы сели в грозовую птицу. Как скальд я мог идти, куда пожелаю, и занять любое противоперегрузочное кресло. Но все же выбрал запасное у кабины пилота, а не одно из отмеченных порядковым номером. Мне не хотелось оскорблять братьев, вклиниваясь среди них. Фиксирующие клети опустились с шипением пневматики. Мы проверили ремни. Треллы и сервиторы установили тяжелое вооружение на полке над головами или же прикрепили к магнитным лентам, после чего торопливо выбежали, когда рампа начала подниматься. Корабль задребезжал от нарастающей ярости двигателей, и их вой почти заглушал переговоры по воксу между пилотами, наземными командами и палубными диспетчерами. Затем свет в отсеке стал красным, будто свежая кровь. Сирены возопили, как карниксы. Гидравлические засовы открылись, подобно молниевым камням. И от перегрузки нас вдавило в кресло, словно от удара молота. Одна за другой грозовые птицы вырывались из Нидхёгга, будто трассирующие снаряды из обоймы. Вокруг нас другие корабли выпускали подобный груз. Я взглянул на Богобоя. «Сегодня мы все дурные звезды», — сказал я.